Глава вторая. Едва дождавшись первых сумерек, ведьма выскользнула из избушки и отправилась в деревню. Пробралась в свою старую избу, собрала нехитрые пожитки. Котел ведьмовской, что от бабки достался, книгу древнюю, ступку, травы толочь, да по мелочи всего, что в быту пригодится. Вспомнив про земляной пол, прихватила яга метелку да большую деревянную бочку с медными ободами. В нее она и сложила все, что унести собиралась. Осторожно, чтобы не заметил никто, докатила ведьма бочку до самой лесной избушки. Умаялась, еле дух перевела. Оставив дела до утра, яга устроилась на соломе и уснула. Утром девицу разбудили мягкие кошачьи лапы, каким-то чудом оказавшиеся на ее носу. «Негостеприимный у тебя дом, ведьма!» — мурлыкал баюн. «Гость проснулся, а еды нет, хозяйка и вовсе спит». «Ты уж реши, баюн!» — не сдержала улыбку яга. «Гость ты, а ли жить тут будешь?» «Жить, конечно», — ответил кот. «Идти-то мне некуда». «А коли жить, стало быть, ты тут такой же хозяин, как и я. И не говори, что бабье дело готовить да полы мести. Кошачьих я пока не придумала. Стало быть, помогать мне будешь». «А как же Кощей?» — напомнил кот. «А чего Кощей?» — удивилась яга. «Он тебя сметаной кормить будет». «Если правильно попросить», — прищурился кот. «Неужели ты не хочешь дворец вместо этого недоразумения?» «На кой мне дворец?» — фыркнула ведьма. «Ну, не дворец, но кровать-то можно, и воды теплой, и...» «Кровать можно», — разрешила яга. «Рассказывай, что за ларец отыскать надобно?» «В книгах князевых пишут, что есть в лесу золотой ларец, в котором смерть Кощеева прячется. Смерть его на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Про смерть я поняла», — кивнула яга. «А сам-то он кто таков?» «У-у-у!» — округлил глаза баюн. «Кощей — колдун сильный, повелитель леса этого и земель окрестных. А просто попросить его нельзя?» «Можно. Один раз. Если будет в хорошем настроении, голову мечом отрубит. А коли в плохом, то лучше и вовсе не знать». Вздохнула яга, поднялась с соломы, да стала собираться в путь. Ларец с Кощеевой смертью искать. Под причитание баюна, требующего сметаны да сливочек и проклинающего бестолковых ведьм, которые даже мышей завести не удосужились, яга осторожно пробиралась в самую чащу. «Сколько лет по лесу хожу, а тут отродясь не бывало», — удивилась ведьма. «Так место тут такое! Тайное, от случайных глаз сокрытое», — гордо ответил баюн. «Вижу уж», — кивнула яга, приметившая развешанные по кустам пучки трав, отводящих взгляд. «А скажи-ка мне, баюн, ты-то как сюда пробрался? Обдурил кого?» «Обижаешь», — зашипел кот. «Я вообще-то именем своим честным дрожу». «Баюн?» — громче повторила яга. «Ну ладно, домового обыграл в салке. А у нас уговор был, коли проиграл, показываешь то, чего второй не знает». «Ах ты, прохвост усатый! Знамо дело, для того игру и затевал!» — фыркнула яга. Схитрил чуток, не стал спорить кот. «А ты зря гневаешься, на пользу же! Вот сейчас сундук отыщем, заживем пуще князя!» Яга лишь головой качнула. Не по нраву ей затея была смертью грозить, да только не выжить в лесу, без печи. Вдруг кот остановился, выгнул спину дугой, да хвост поджал. Глаза у него заблестели, зашипел Баюн. А тут и яга шорох в кустах услышала, а через миг и волчью морду углядела. «Ну, Баюн!» — прошептала ведьма. «Ну, дружил! Коли выживем, шкуру с тебя спущу!» «Да уж лучше ты!» — прошипел кот, оглядываясь на второго волка. Закружилась яга, забормотала слова заклятия древнего, диких зверей усмиряющего. Волки не нападали, лишь скалились да рычали. «Зачем пожаловали?» Вдруг раздался гневный рык, и вперед вышел третий волк, прежде сокрытый широким стволом дуба. «Заплутали!» — взвизгнул Баюн, чувствуя, как волчьи зубы осторожно хватают его за шкирку. «Заплутали?» — оскалился волк. «Так мы подсобим, верную дорогу покажем». Он лихо подхватил ягу, перебросил через спину да побежал. Ведьме оставалось лишь кричать да крепко держаться за волчью шерсть. Баюн негодовал как мог, царапал волчью морду когтями, шипел, а когда отчаялся, вдруг завыл. Волк от неожиданности встал как вкопанный, перехватил кота за шкирку и убедительно рыкнул. «Ну, Баюн, — тихо ворчала яга, — бестолковая твоя голова, да и моя не лучше, это ж надо кота послушать!» «Да ладно тебе причитать! — фыркнул волк. — Вот сейчас во дворце Кощеевым освоишься, будешь по темнице гулять да цепями брякать. Глядишь, подруг сыщешь!» Пригорюнилась яга. Не так она себе встречу с властителем лесным представляла. Предстать она пред ним хотела красной девицей со шкатулкой заветной в руках, а придется ведьмой лохматой да с пустыми ладонями. Волки тем временем уж добрую часть леса пробежали. Выскочили они на поляну широкую, дотла выжженную. И стоял на поляне той дворец, каких свет не видывал, потому что черный он был, с острыми пиками да закрытыми глухими ставнями окнами. Забором служили кривые колья, на каждом из которых сверкал пустыми глазницами человеческий череп. Баюн от страха издал короткое мяу и прижался к волку, как к родному. «Не страшись, Баюн!» — фыркнула яга. «Кошачьих черепушек я тут не приметила. Чай на другое сгодишься. А вось у Кощея задумки имеются». После таких слов кот еще крепче за волка ухватился. Тут уж и не знаешь, что хуже. Злая ведьма пострашнее самого лютого зверя будет. Яга же от Баюна отвернулась, да дворец разглядывала. Вдруг тяжелые чугунные двери отворились, вышел из них сам Кощей. Был он высок, сухощав, но, видать, силен. При виде его волки почтительно головы склонили, да пленников своих прямо озимь швырнули. Яга тут же на ноги вскочила, юбку поправила, да в глаза Кощеевы посмотрела. Ясные, синие, будто небо летнее. Голову гордо подняла яга, да взгляд не отводила. А Кощей лишь усмехнулся. Баюн от страха за ногу яги спрятался, тихо сидел, даже мяукнуть не решался. И то верно, всем известно, дольше живет тот, кто лучше спрятался. Да только толстый кошачий зад за стройной девичьей ножкой не скроешь. «Люба!» — одобрил Кощей волчью добычу, пожирая глазами ягу. Та лишь фыркнула да гневно отвернулась. «С норовом, девица! Это хорошо! Ступай к лешему, Плата, как всегда. Так ты еще и за монеты, блохастая скотина! Разочарованно буркнула Яга. Кот дернул ее за подол, да поздно. Волк уже услыхал. «За девицу!» — оскалился он, коротко рыкнул и для пущей убедительности прищелкнул зубами. «Чудные вы! Одну девицу притащил, другую забираешь. Чего меня не сожрал?» «Язык у тебя ядовитый!» — фыркнул волк, свистнул товарищей и скрылся из виду. Яга чувствовала, как дрожит у ее ноги Баюн. Она бы и сама не прочь спрятаться. Да не за кого. А Кощей силен, ух, как силен! Всем ведьминским нутром Яга это чувствовала. Тут и захочешь убежать, дальше калитки не пустит, коли не захочет. Но спросить решилась. Так это что, волк и вправду девицу съест? А я почем знаю, ухмыльнулся Кощей. Захочет — съест, захочет — отпустит. Ты кто такая и почему на поляну заговоренную ходила? — А откуда бы мне знать, что она заговоренная? — вскинула голову Яга. — Поляна как поляна. — Однако, — протянул Кощей. — Ведьма, стало быть. Не была бы ведьмой, ни в жизнь не отыскала. И кто тебе, ведьма, про ларец рассказал? Кощей надвигался, а Ягу точно к месту прибило. То ли глаза его бездонные чаровали, то ли страх не давал и шагу ступить. Не шелохнулась Яга, не вздрогнула, когда совсем близко Кощей подошел, так близко, что мог бы задушить или того хуже. «Некому рассказывать», — отвечала Яга. «Сам видишь, одна я, лишь кот со мной». «Одна, говоришь? Звать как?» «Яга». «Заходи, Яга», — решил Кощей. «Гостьей моей будешь». Ступала Яга осторожно. Кто его знает, чего от Кощея ожидать? На пороге замерла, трижды через плечо плюнула, да заговор от нечистой силы прочитала. Кощей лишь усмехнулся. Дворец у него был убран богато. Везде злато да ковры искусно сотканные. Глянешь на такой, и будто сказку увидала. На одном озерцо с зеленоватой водицей, да русалки, что гребнями спутанные волосы чешут, мальков вытаскивают. На другом — волки, что красную девицу в лесу пугают. «Красиво!» — прищурился Кощей. «Что я, ковров не видывала?» — пожала плечами Яга. А Баюн чихнул и испуганно за ведьму спрятался. «Чудной у тебя кот!» Кощей внимательно посмотрел на него и покачал головой. «Послушный, как пес верный!» «Приблудился недавно, голодал, небось, вот и ходит за мной». Баюн таких оскорблений стерпеть не мог. Выпустил длинный коготь и предупреждающе зашипел. Яга это приметила и равнодушно добавила. «Думаю, вот выгнать его, что ли, в зашей? Да жалко, волки вон по лесу рыщут, задерут еще. Пусть уж ходит». «Какая же ведьма без кота?» — улыбнулся Кощей. «Я вот тоже». «Кота завел?» — заинтересовалась Яга. «Почти!» — засмеялся бессмертный. «Волка! Служит мне верно, уж почитай 3 года». «Девиц, что ли, таскает?» «А коли и так? Скучно мне одному в чаще-то. Они то хороводы водят, то в баньке вениками машут. Красота!» «Срамота!» — фыркнула ведьма. «Ты, коли меня в баньку позвал, так осади коней! Отворяй давай свои двери, да выпускай!» «Ух, какая! А если не отпущу?» прокляну!» Любопытно прищурился Кощей. «И чем ты меня бессмертного проклясть можешь?» «Вот придумаю!» «Ну, подумай, голубушка, подумай!» Оскалился Кощей и хлопнул в ладоши. Тотчас три скелета, что вдоль стены стояли рядком, подхватили Ягу под белые рученьки, кота за шкирку, да потащили. «В светлицу белой башни их!» — приказал Кощей.